Глава 22. Виктор проснулся к 3 часам дня. Болела спина, расплата за сон в машине в сидячем положении. За мансардным окошком синее небо и яркое солнце. «Бабье лето, что ли, началось?» — подумал Виктор. Спустился вниз, на лестнице столкнулся с Пашей. «Какие планы?» — спросил у охранника. «Шеф на часок прилег», — ответил Паша. «Просил, чтобы ты никуда не уходил». Виктор сварил себе кофе, уселся в кухне за столик. С лица никак не могла сойти ухмылка недоумения. «Шеф просил никуда не уходить», — повторил мысленно он, попивая крепкий кофе. «А что, я куда-то без спроса уходил?» В передней зазвонил телефон, Виктор подошел. Женский голос представился тележурналисткой и поинтересовался возможностью участия Сергея Павловича в теледебатах с его конкурентом на Первом национальном канале. «Позвоните через часок, пожалуйста», — ответил Виктор. «Сергея Павловича пока нет». «Запишите, пожалуйста, мой мобильный», — попросил приятный женский голос. «Ирина Хмеленко, 2596060. Попросите, пожалуйста, перезвонить мне, когда он вернется». Виктор записал, пообещал передать. Попрощался и вернулся к недопитому кофе. Потом представил себе эти теледебаты и чуть не поперхнулся от собственной фантазии. Но фантазия была слишком правдоподобной. Такие теледебаты могли начаться с ненормированной лексики, а закончиться мордобоем в прямом эфире. И если бы конкурент не был бывшим боксером, можно было бы к этому отнестись спокойно. Народ любит простые зрелища. Экшн воспринимается зрителями, да и избирателями лучше, чем просто текст. Вот если б шеф отправил конкурента в нокаут, без сомнения, народ бы проголосовал за него. Голосуют за сильных. Но в таком исходе теледебатов Виктор сомневался. Через час там же, за кухонным столиком, он уже докладывал Сергею Павловичу о предложении Первого национального канала. Сергей Павлович с доводами против теледебатов согласился удивительно легко. «А ты им предложи, чтобы в теледебатах участвовали доверенные лица кандидатов. У боксера и доверенные лица такие же, ни одного чистого. Сплошные шрамы». «Вряд ли они согласятся», — вздохнул Виктор. «Но что-то надо делать, ведь до выборов чуть больше недели осталось. Надо же как-то вас пропагандировать». «А что?» — удивился Сергей Павлович. «Разве мало пропаганды?» Он тут же достал из кармана пиджака мобильник, набрал чей-то номер. «Что у нас по предвыборной пропаганде?» — спросил строго. Потом слушал 5 минут. Спрятал мобильник в карман. «Раздай лично в руки избирателям 200 тысяч листовок с твоей программой и обращением. Пенсионерам выдано 90 тысяч продуктовых пайков и составлены списки всех нуждающихся, которые получат материальную помощь после моей победы на выборах. В 3 школы подарены компьютерные классы, куча других мелочей, плюс твои протезы, кстати. Что, мало?» «Нет, нормально», — Виктор успокоился. «Просто понял, что был не в курсе». «Да, кстати, протезы», — шеф допил кофе. «Ты предложи этой девушке снять момент передачи протезов инвалидам». «А что, они уже есть?» Сергей Павлович согласно мотнул головой. «В гараже 4 ящика привезли с какого-то благотворительного склада». «Made in Sweden». «Обычно же размеры снимают индивидуально», — удивился Виктор. «Да что ты говоришь?» — Сергей Павлович скривил губы. «Кто будет тебе за 8 дней до выборов индивидуально размеры снимать? Там их дофига. Подберут себе, еще и будущим инвалидам достанется». «Хорошо, а бильярд?» «Об этом мы с тобой уже говорили. Заказывай машину, перевози». Виктор кивнул. «Все вроде было бы ясно. Цели ясны, задачи поставлены. За работу, товарищи!» И вдруг вспомнилась прошлая ночь. И никаких вопросов она не вызвала, только одна странность. Одна деталь была непонятной, да и то как-то по-глупому. В том смысле, что сам Виктор чувствовал себя глупым из-за того, что эта странность застряла в памяти и просила быть разъясненной. «Сергей Павлович, а этот склад неликвидов, там действительно какие-то неликвиды есть, в том ангаре?» Шеф широко открытыми глазами посмотрел на Виктора. «Ты, брат, совсем жизни не знаешь. Неликвиды там по камерам сидят, а в ангаре запчасти к иномаркам, два разных бизнеса. Один папы, второй сына». Полчаса спустя, побрившись и умывшись для пущей бодрости, Виктор перезвонил тележурналистке, и та удивительно легко согласилась заснять момент передачи протезов для показа в новостях. Через час приехал вызванный крытый грузовик с грузчиками. Крепкие четыре парня вынесли из подвала этажа бильярдный стол, четыре массивные ножки погрузили. Туда же поставили ящики с протезами. Грузчики тоже забрались в будку, а рядом с шофером уселся Виктор, и поехали они на татарку.